Глава 12. Неудивительно, что Ярган Дина не увидел это скопление магического поля. По ощущениям, мне пришлось пролететь почти 5 километров над лесом, прежде чем я увидел темный сгусток энергии. Точнее, даже не увидел. Я сначала почувствовал, как из одной точки тайги идет сильное воздействие магического поля. «Скверно. Все же это она», — проговорил я себе под нос. Вдали я увидел широкую проплешину в чащобе, которую занимало что-то вроде темно-бурого пламени. Только это пламя не охватывало деревья и не распространялось дальше по лесу. Через кроны я сверху увидел, как к нему устремляются стаи демонов. Они входили в это пламя, а оттуда появлялись уже оскверненные, озлобленные твари, которые двигались в сторону истока. Да твою ж мать! Если так и дальше пойдет, у нас боезапас тогда закончится. Да и парни не могут сражаться вечно. Я усилил пламя и спикировал прямо на сгусток скверны. Магическое поле пронизывало меня. Казалось, что я нахожусь возле главной жилы большого истока. Привкус керосина и металла плотно осел на зубах. Поэтому, когда я приземлился, первое время не мог пошевелиться, пока не переварил всю эту магию. Пришлось перегонять ее через свои каналы, сосредоточившись на этом полностью. Однако я очутился посреди толпы демонов, и они очень удивились такой наглости. Повернулись в мою сторону. Начали принюхиваться. Эти демонюги явно не могли понять, свой я или чужой, а вот мое кольцо замерцало алым и темными переливами от переизбытка энергии, которая проходила через него. «Ты!» Раздался низкий, будто доносящийся из недр злобный голос. «Да, я это, я. Азъесим, сука!» Процедил я сквозь зубы. «А вот ты кто такой?» Хотя я уже подозревал, что это кто-то из высших демонов, который лично меня знает. И кому я поднасрал очень сильно. «Я убью тебя!» Пророкотал демон, когда-то вселившийся в шкуру корпората Звонарева. Твари, окружавшие меня, мигом зарычали и оскалились. Принялись рыть копытами землю, готовились меня атаковать. Но им этого не суждено было сделать. «А ну-ка, покажись!» Одновременно с моим ревом прогремел грохот и треск цепной молнии, которая расползлась, наверное, километра на 2 в радиусе. Гром эхом раскатился по лесу, а я вдруг понял не только проходящую через меня, но и окружающее магическое поле. Кстати, странное ощущение. «Этого не может быть!» Уже не угрожал, а будто бы удивлялся демон. Я огляделся, вокруг меня не осталось тварей. Только темный сгусток, который ощущался как источник пламени, и одновременно холодил, словно суровый мороз. А вот привкус металла и керосина пропали. Теперь это была для меня просто энергия, магия, как таковая, в чистом виде. Я почувствовал, как выжившие твари, до которых не добралась молния, вдруг растерялись. Они будто поддавались гипнозу, но теперь пришли в себя. «Покажись, засранец! Будь мужиком!» Мне вдруг подумалось, а вдруг он и не мужик вовсе. Ну, дама просто с очень страшным голосом. Или они там вообще все бесполые? А вот интересно, кстати, надо будет спросить хамелеона при встрече, как у них там все устроено. Так, стоп, я отвлекся. Сгусток скверны вдруг успокоился, уменьшился, став намного плотнее, и передо мной теперь открылось не бесформенное нечто, а смутный силуэт то ли человека, то ли зверя. Кстати, не могу понять. Кажется, у него были крылья. Или же это просто так проявилось скверно? «Ты Разин». Я вдруг понял, что он не говорил вслух. Он доносил свою мысль как-то, ну, телепатически, что ли. И почему-то я не почувствовал угрозы от этого сгустка энергии, хотя, наверное, любого другого человека просто скрутило бы, окажись он так близко к источнику магии, особенно вот такой вот, как Скверна. Почему ты вообще можешь находиться рядом со мной? Слушай, убирайся, тварь, а! Прорычал я. Кажется, имени от него я не дождусь. Ну, какой неприветливый засранец-то, а. Демон засмеялся, и гогот волнами проходил через мое тело, отзываясь внутри. И ощущения были примерно, ну, такие, как будто я стою возле здоровенной колонки во время концерта какой-нибудь метал-группы, особенно трешака. Интересно. Очень интересно. Этот гад вообще говорил, кажется, сам с собой. Кто ж ты такой, Разин? И вдруг он исчез из поля зрения и в тот же миг очутился рядом со мной. Я попытался отпрянуть, но волны магии остановили меня. Огромная энергия разом хлынула через мое тело, и я впервые почувствовал, как бурлящий поток поля сковывает меня. Будто попал под напряжение, схватившись за высоковольтный провод. Только в случае с электричеством обычно подыхаешь сразу. А тут я терпел. И ничего не мог с этим поделать. Кстати, от боли даже не получалось дышать. Но вдруг все прекратилось так же резко, как и началось. Сгусток снова исчез и появился в полусотни метров от меня на границе между поваленными деревьями и уцелевшей рощей. Убить тебя сразу или немного поиграться? А вот теперь я почувствовал настоящую угрозу неминуемой гибели. По всему телу прокатились мелкие разряды, предупреждающие об опасности. Но вдруг что-то произошло, что-то отвлекло демона. А это что еще такое? Он засуетился, глянув куда-то в сторону. Я к этому времени уже просто валялся среди чащобы и ничего не мог с собой поделать. Вот черт, как-то я даже не подрасчитал свои силенки. И что ж мне, мать вашу, теперь делать? И вдруг демон зарычал, ринулся на меня. Он исчез, снова появился рядом. Я уже почувствовал, как поток скверны устремляется через меня, но тут... Стой, змей! Поток скверны снова прекратился, и между нами появился человек. В глазах уже двоилось, но я смог рассмотреть дорогой с иголочки костюм аристократа и летние лакированные туфли, которые не касались земли, а просто повисли в воздухе. «Ты еще кто такой?» — через силу прохрипел я. «О, привет, Игорь!» На меня смотрел белокурый мужчина, наверное, его можно было бы назвать и красивым, хотя вот тут я не подскажу. Но он был явно вылощенным, будто не вылезал из салонов красоты. В общем, смазливый хрен с белыми волосами и почему-то черными бровями. — А мы разве знакомые? — Миллион! — прорычал сгусток. — Прочь! — Что? — В смысле? — То есть это хамелеон? Охренеть твою маму! А поле взбесилось, но оно уже не было таким сильным, чтобы задеть меня. Хотя все равно мне пришлось очень нелегко. Однако ж хамелеон просто заставил магию развеяться. Одним мановением руки. «Нет, змей!» — пророкотал он. «Я знаю правила, и ты их знаешь. Старейшина сказал, я со своим человеком, и ты... Понимаешь? И человек тут со мной. Неужели ты хочешь нарушить правила, змей? Прочь, или тебе придется искать новый сосуд?» Сгусток пытался звучать угрожающе, но даже я теперь понимал, что он очень растерян. «Не-не-не-не-не, погодь!» Белокурый примирительно воздел руки кверху. «У тебя и так была фора, но теперь мы оба здесь. Так что давай-ка на сей раз разойдемся мирно. Лады?» Наступило напряженное молчание. Сгусток колебался, причем это отображалось даже на его виде. «Пойми, ты и так уже ничего не добьешься этой своей провокацией», — продолжал хамелеон. «Я видел, как сражаются люди. Они скоро перебьют до конца всех твоих зверушек. Твоих братьев, между прочим. Неужели тебе их не жалко?» Мне удалось встать на ноги, хотя это было, признаюсь, нелегко. Мышцы подергивались, а тело переполняла магия, причем настолько, что казалось, что меня разорвет изнутри. Но я чувствовал, как хамелеон создал защитный купол вокруг нас, и скверна змея не смогла нас достать. «Ты же знаешь, что ничего хорошего не произойдет, если вдруг мы схлестнемся в битве». «Прочь!» Еще громче раздался голос в моей голове. «Так, значит, ты меня вынуждаешь!» Хамелеон стал более серьезным. Видимо, ему надоел этот разговор. Вдруг наш защитный купол разросся и превратился в его собственную силу, противостоящую скверне змея. Магия хамелеона, будто ожившая энергия, атаковала и быстро охватывала все больше пространства. Сгустку пришлось отпрянуть, и как будто бы даже он зарычал от боли. Отголоски этого прокатились по мне, я невольно скривился. «Давай, давай!» Хамелеон то ли со злостью, то ли с обидой прорычал. «Я объясню ему правила, а ты должен уже их и так знать. На сегодня все. Я и так устал с дороги. Мне пришлось ехать несколько дней через половину империи. Ты хоть представляешь, что это за пытка?» «В следующий раз ты сам отправишься на перерождение», — прорычал змей. «Помяни мое слово». «Слушай, давай, давай, давай!» — снова расслабился хамелеон. «До встречи, старший брат!» И вдруг скверна испарилась. Она исчезла без следа, хотя некоторые отголоски еще остались. К тому же оскверненные демоны никуда не делись. Только вот теперь они не двигались организованно к истоку, а расходились по лесу. Я ждал, что, как и с йокаями, обычные демоны и оскверненные начнут грызться и убивать друг друга. Но нет. Они все вместе убежали прочь. Вокруг наступила благодатная тишина, и только деревья шелестели на ветру. Я потихоньку восстанавливал дыхание. «И что же это, мать твою, было такое?» — вздохнул я. «Игорь, Игорь, Игорь, Игорь!» — хамелеон улыбнулся. «Ну разве так, встречая дорогих гостей? Давай-ка ты проводишь меня к себе домой. А я тебе все расскажу сам. Лады?» Мы расположились на территории истока и отдыхали, усевшись в стороне от дороги, ведущей от входа. Хамелеона, конечно, не было. Я его отправил в особняк. Дорогу он и без меня найдет. Только попросил не светиться и затаиться в какой-нибудь комнате до моего прихода. Судя по всему, это ему не составило труда. Он просто исчез и, наверное, очутился сразу на месте. «Итак, что мы имеем? Я перебил 85 тварей. Батор тоже перебил 85 тварей». «Вы что, тоже даже убиваете одинаково?» — вставил Глеб. «Как вас вообще различать?» «Я до сих пор не понимаю», — сокрушался Иван. «В смысле?» — хором и практически одинаковыми голосами воскликнули близнецы. «Чё тут различать? Я Бат, Батор. А он Батор, Бат. Парни из бригады переглянулись между собой, и по взглядам стало понятно, что ни хрена им проще не стало. «Но это сейчас не важно», — отмахнулся Батор. «Так что мы имеем? Ай, вот зараза, 100 тварей уложил. Ты уверен, а? Ничего не напутал?» «Как ты мог убить больше, чем я?» — присоединился Батор. «Ты сомневаешься в словах самурая?» — с легкой угрозой в голосе поинтересовался Аи. «Так, ладно, ладно, не надо тут», — махнул Бат. «А то уже руки чешутся с тобой схлестнуться. Так, Арсений, сколько ты там перебил?» Арсений, чуть потупившись, оглянулся. 69. 69? Богдан аж засиял, придумав какую-то шутку, но затем взглянул на строгую и недовольную Дину и осекся. «Ну, то есть, в смысле, цифры красивые, да. Молодец, чё? Итого 339», — заключил Батор. «Ну, а что там у вас?» Парни переглянулись и ухмыльнулись. Генка, как командир бригады, торжественно заявил. «У нас 340!» «Да твою же мать!» — выругался Бат. Батор тоже выругался, но что-то на своем языке. Я монгольского не знал, точнее, знал только некоторые бранные слова, которым близнецы меня и научили. А тут что-то новенькое, однако. Надо будет потом уточнить, что именно. «Парни!» — воскликнул Богдан. «Нас ждет офигенская пирушка!» «Бесплатная пирушка!» — заметил Глеб. «И банька!» — мечтательно с довольной рожей протянул Иван. «Это хорошо!» — хмыкнул бояр. «Зараза! Эй, Сеня, ты же у нас из богатых!» — спросил Бат. «Нет!» — отрезал Арсений. «Ну, то есть я не против скинуться, но поровну!» «Эй, вот зараза!» — выругался Батор. Я лишь ухмыльнулся. Ребята спелись. Притирка еще шла, но продвигалась довольно быстро. По крайней мере, они уже по-дружески шутили, а это уже большой шаг вперед. Парни продолжили спорить и выяснять, кто что должен и какие границы дозволенного имеются в планируемой гулянке. Близнецы предлагали установить некий лимит по затратам, а вот Генка настаивал, что ни о каких лимитах речи не было. Дина тем временем махнула на них, подошла ко мне, присела рядом. — Игорь, можно спросить? — Давай, — кивнул я. — А что там было в лесу-то? — Там было... Я задумался. Не мог же я сказать ей, что встречался сразу с двумя высшими демонами? — Ну, в общем, понятно. Можешь не говорить. — прервала она меня поникшим голосом. — Понимаешь, это просто очень сложно описать, — все же ответил я. Условно говоря, мне удалось уничтожить источник этих тварей. Но он может появиться снова, и я не уверен, что у меня получится опять. — Понятно, — уже более бодрым голосом сказала Дина. — Да как ей объяснить, если я сам ни хрена не понимал? Сам узнаю только тогда, когда хамелеон расскажет. Но вот это уже позже. А у нас тут еще было несколько дел. Во-первых, работники с истока боялись, что твари вернутся, потому что это была не первая волна. Поэтому нам следовало дождаться вертолета с боеприпасами, но не оставлять же объект без присмотра. Правда, Загорские, кажется, уже ехали, хоть и опоздали на основную вечеринку, чему я, собственно, нисколько не удивлен и даже обрадован. Хо, только вспомнил солнышко, оно и появилось. На дороге показались черные машины с пулеметами на крышах. Уже знакомый нам кортеж, вот только сомневаюсь, что эти внедорожники оборудованы достаточным образом, чтобы выдержать натиск Орды. Хотя выглядели они, конечно же, круто. С важным видом проследовали через ворота и остановились на центральной площадке. Из главной машины выскочил граф Гроздин. Я невольно оскалился, глядя на него. Вспомнил, что это он отравил Петровича. Гроздин заметил мой взгляд и отвел глаза, а сам направился к начальнику истока. Начальник был не из энергомага. И даже не ставленников Загорских. Его поставила империя, насколько я знал. Звали его Владимир Володин. Мужик в годах опытный и, насколько мне удалось понять, достаточно крепкий, чтобы не поддаваться на манипуляции княжны. Однако пообщаться с ним особо не удалось. Сначала мы спешили на защиту от орды тварей, а теперь он был занят, восстанавливая работу истока. «Слышь, командир!» — воскликнул Батор. «Может, мы тогда уж поедем, а? Пускай эти костюмчики теперь отдуваются!» Я взглянул на часы. И правда, мы провели много времени на этом объекте, а у бригады были свои дела, да и мне есть чем заняться. «Собирайтесь!» — махнул я, а сам направился к кортежу. Перехватил Гроздина прямо у входа в здание управления, в наглую закрыл перед ним дверь, облокотившись о створку и скрестив руки на груди. «Чё тебе надо, Розин?» — прорычал он. «А я так смотрю, вы не спешили. Как объясните сей косяк?» «Спешили», — возразил он. «Как смогли быстро организовать два десятка машин с вооруженными людьми, так и отправились. Это тебе не собрать кучу». Он оглянулся в сторону моих ребят и передумал выражаться. «Мелкий отряд. И выдвинуться на объект. Мы уже понадеялись, что ты продержишься до нашего прибытия». «Ага. Продержался и всех перебил». «Они еще вернутся, не переживай. Так что прочь с дороги». «Повежливее, граф!» — прорычал я так, что он действительно испугался. Я вдруг ощутил гнев. Вот реально захотелось убить этого ублюдка, но вот пока делать этого нельзя. Да и осторожнее нужно быть. Черт, не думал, что буду скучать по войне, где можно просто прийти, навалять и добыть все, что тебе нужно. Особенно информацию. «Пожалуйста!» — процедил сквозь зубы Гроздин. Он тоже кипел от злости и наверняка хотел вырвать мне язык с корнем. Я оглянулся на его людей. Телохранители были готовы применить оружие, чтобы защитить своего хозяина, но они тоже боялись. Один из них, здоровенный детина размером в полтора раза больше меня, вдруг нервно сглотнул, шевельнув кадыком. Он слишком уж напрягся для того, кто контролирует ситуацию, хотя пытался строить из себя именно такого человека. Он еще раз дернулся в сторону моих ребят, когда оттуда раздался дикий хохот. Да, они отлично понимают, что стоит им тут начать какой-нибудь беспредел, как эти вот веселые и добродушные парнишки разнесут их ко всем чертям. Вдруг оттуда раздался возглас, который заставил всех их содрогнуться. — Командир, ты че там, проблемы? — с надеждой спросил Батор. «Да не, все нормально», — махнул я, делая шаг от двери, а затем кинул Гроздину. «Бывай, граф», и направился обратно к мужикам. Вообще-то я хотел спровоцировать ублюдка, заставить сделать необдуманный поступок. Если они открыто нападут на меня, я получу легальный повод просто всех устранить самым простым способом. Но вот они держались. Ой, чую, мне стоит чего-то ждать. Уж слишком долго от Загорской не было никаких действий. Я как раз подошел к снаряженному буйволу, когда увидел, как к истоку во весь опор мчится какой-то внедорожник. Приглядевшись, я узнал марку. Барс. Внедорожник со свистом остановился около нас, и оттуда вылетел слегка растрепанный. «Саня!» — воскликнул я. «Здорово!» — откликнулся тот. «Да ты прям вовремя!» — показался из буйвола Богдан. «А чё, уже всех перебили?» Саня не забыл подойти ко мне и крепко обняться. «Ага, так что возвращаемся в город», — кивнул я. «Ну, ё-моё, гадство!» «Да ты не боись, не боись», — похлопал я его по плечу. «Нам ещё хватит демонов». «Эй!» Вдруг раздался возмущенный голос Баттера. «Он не участвовал, так что за него мы платить не будем, так и знайте». «А?» — непонимающе нахмурился Саня. «Игорь Сергеевич, это вообще кто?» «Да, кажется, у высших демонов какое-то свое особенное понимание, как не привлекать к себе внимание. Этот крендель...» Я имею в виду Хамелеона. Заявился на пяти грузовых такси прямо к воротам с кучей гребаных чемоданов. и заявил, что он официальный гость господина графа Игоря Сергеевича Разина. Я не знаю, каким образом он уговорил прислугу, но те открыли ворота и впустили его в особняк, где он теперь вольготно себя чувствовал, попивая кофеек в бархатном халате и мягких тапочках прямо на старинном диване в гостиной. «Игорь!» — то ли испугавшись, то ли разозлившись, воскликнула Дина. «Это вообще кто?» Я нахмурился, взглянув на нее, а затем переведя взгляд на хамелеона. «Ну, как тебе сказать?»